любит ловить зимою, также по назначению канцелярии, но не собранием, а поодиночке, кто где желает. Невод пропускается под льдом на шесте, который направляют куда хотят посредством прорубов. Пятое. Рыболовство аханное или аханами, то есть особого рода сетями, производится около половины декабря и только в море, то есть недалеко от Гурьева. В день, назначенный для начала сего промысла, начальник оного раздает всем желающим и имеющим право ловить участки по жребию. Участки все равны, то есть каждому казаку отводится равное пространство на определенное число аханов, определенные же меры. Чиновники получают по чинам своим по два, по три и более участков. Ахан, опущенный в море под лед, вешается в перпендикулярном к поверхности положении и придерживается на обоих краях и на середине тремя веревками или петлями, для коих делается три проруба и в кои вдевают палки или шестки на льду над прорубами лежащие. Установленные таким образом аханы требуют только того, чтобы промышленник от времени до времени подходил к ним, за средину подымал каждый из среднего проруба или, как здесь говорят, наслушивал, и если по тяжести почувствует, что в нем уже запуталась какая-нибудь рыба, то вытаскивал бы его, снимал добычу и потом опять по-прежнему устанавливал. Сей способ ловли чрезвычайно выгоден для тех, которые занимаются он им. Но, не допуская рыбы вверх Урала, он делает подрыв багреным промышленникам. Шестая. Курхайский лов. Бывает обыкновенно весной и только в море, или, лучше сказать, на взморье. Он производится посредством сетей, которые в перпендикулярном к поверхности воды положении привязываются на концах и средине к трем шестам, вбитым в дно морское. Рыбу, идущую из моря и запутывающуюся в сии сети, снимают в лодки, на коих разъезжает промышленник около своих снастей. Седьмая. Лов крючками, навешанными на веревку, которая также тремя петлями удерживаема, бывает под льдом, менее всех сказанных значителен. О ловле удочками и прочим по маловажности нечего и говорить. С нынешнего 1821 года по дозволению высшего начальства в первый раз начали казаки рыбную ловлю в Чалкашском озере или по здешнему Морце за 80 верст от Уральска в Киргизской степи находящемся. Рыбы, попадающиеся в Урале в наибольшем количестве, суть осетр, белуга, шип, севрюга, белая рыбица, судак, лещ, щука, берш, сазан, сом, головли. Осетры ловятся иногда пудов 7-8 и даже до 9. Белуги пудов 20-30, а редко и в 40. Первые чем больше, тем лучше и дороже, вторые чем больше, тем хуже и дешевле. Но вообще вся рыба теперь стала мельче прежнего от уменьшения вод в море и Урале. Цены икре и рыбе в багрение не имеют сравнения с ценами весенний лов. В продолжение сего последнего они вчетверо ниже, ибо время года не позволяет сберегать рыбу иначе, как посолив ее. Соль казаки уральские получают или из Индерского, или Грязного соленых озер, находящихся недалеко от границы в степи Киргизской, или из озер по берегам Эмбы лежащих. Есть также и около Узений небольшие соленые озера. Конец примечания. Петр Великий принял первые меры для введения яицких казаков в общую систему государственного управления. В 1720 году яицкое войско отдано было в ведомство. Казаки возмутились, сожгли свой городок с намерением бежать в киргизские степи, но были жестоко усмирены полковником Захаровым. В царствование Анны Ивановны и Елисаветы Петровны правительство хотело исполнить предположение Петра. Тому благоприятствовали возникшие раздоры между войсковым атаманом Меркурьевым и войсковым старшиною Логиновым, и разделение через 100 казаков на 2 стороны — атаманскую и логиновскую, или народную.